Так, тут в шкафу был мой костюм Моргана. Обычно я выхожу в пальто, очках, шляпе и галстуке, но это атрибуты Алкида, а не Блейка. У него все несколько проще: кроссовки, брюки и кожаная куртка на серую футболку. Без рисунков, естественно, так много лучше. Хм, я поднял молот и не почувствовал его веса, хотя Ямато говорил, что он тяжелый, где-то около 30 килограммов. Да, и эту проблему придется исправлять. Голая мощь в обмен на легкость и малые затраты. Ну, у меня всегда были проблемы с тяжелыми артефактами, а вот с легкими и средними, никогда. Ладно, исправим, но сначала испробуем сам молот, затем крушитель, а потом уже и драйв. Однако придется ждать. Достаточно долго. Я поднялся наверх и заглянул на кухню. Ямато стоял перед плитой и пытался что-то приготовить, вчитываясь попутно в книгу. Да уж, гений в магии, но в готовке – ноль. Однажды он приготовил обед. Та черная субстанция говорила и предлагала силу в обмен на контракт. И она очень напоминала существо из какого-то аниме, но я не помню, какого. А потом с ужином было то же самое, но субстанция была серая. Дедуля, Ямато таки заметил меня и оторвался от готовки. Я мог лишь потереть переносицу и вздохнуть. Это уже 30-я попытка начать учиться готовить. А потом он резко находит новую область магии и начинает ее изучать. Однако сейчас он не может исследовать новую субстанцию, ибо я запретил. Звездная пыль — это вам не сила разрушения Байла. Пыль много хуже и опасней. Только не призови непонятное существо, а то Зел меня с потрохами съест, требуя его себе. Усмехнулся я и положил молот на плечо. Сейчас вечер, поэтому можно идти и так. Вот только сегодня, по канону, Иссия снова пырнут, после чего ему расскажут, кто он на самом деле. Сколько там прошло, я и не помню. Дед, ты ведь знаешь, что Иссия стал демоном? Серьезно спросил Ямато. Да уж, и каким образом они стали друзьями? Хотя, эти придурки любят играть в компьютер и много знают. Иссия не только извращенец, но и задрот, как и Ямато. И я, да, знаю, и давно, но делать я ничего не буду. Уж лучше ему быть с ними, чем с нами. Я понимаю, но... Внук как-то странно замялся. Я сузил глаза и с подозрением посмотрел на него. Ты хочешь, чтобы орден не трогал его, верно? Я выглянул в окно и увидел, как Иссей вышел из дома и побежал в сторону парка, где его пырнули. Да-да, не слышу. Да, я не хочу, чтобы Иссей пострадал от рук ордена, громко произнес Ямато. Пока он не нарушает наших правил, его никто не тронет. Однако при нарушении он будет нести такое же наказание, что и все. Я открыл входную дверь и посмотрел на внука, что смотрел на меня с благодарностью. Спасибо, дедушка. Алкид осмотрелся. Обыкновенный заброшенный завод. Таких не так уж и много, но они есть. Такие места особенно любят отступники, как демоны, так и маги. И это помещение не было исключением. Запах гнили и крови ощущал Алкид четко. В конце комнаты, где, скорее всего, был конвейер, было оно. Существо с нижней паучьей частью и верхней человеческой. Арахна, но мужского пола, ибо человеческая часть явно была мужской. Воитель скривился и зашагал туда, откуда слышались звуки чавканья и тихие стоны. С потолка свисали коконы, а паутина была повсюду. Вот же, падаль, с ненавистью и презрением произнес Алкид, когда увидел, что паук одновременно насиловал девушку и поедал тело другого человека. Воин молча поднял молот и крутанул его. Тот покрылся синей молнией и осветил темное помещение. Отступник отвлекся от своих дел и довольно оскалился. Отложив девушку, в чьих глазах еле теплилась жизнь, и отбросив объедки, тот выпустил изо рта паутину, которая испарилась, столкнувшись с молотом. Прыжок, и Алкид появился прямо перед пауком, который поднял передние лапы, намереваясь пронзить человека насквозь, однако тот ловко извернулся и ударил своим светящимся оружием прямо по брюшку отступника. Тот заревел от боли и попытался своей рукой схватить противника за руку, но ему это не удалось. Молнии, что окружили воителя, сжигали кожу и мясо при малейшем касании. Очередной удар молота превратил все ноги паука в сломанные палки. «Умри!» — человек занес молот. Тот заискрился и увеличился, однако полностью стал состоять из синих молний, что угрожающе искрились. Монстр чувствовал силу, что исходило от оружия. «Да кто ты такой?» — вскрикнул отступник и выплюнул паутины в своего оппонента. Тот молча опустил молот, что поглотил тело демона, что завизжал в агонии. Его плоть плавилась и превращалась в прах, кости обугливались, а внутренние органы взрывались. Алкид вызвал по телефону отряд, что специализировался на лечении раненых, медики Гиппократа. Искусные целители и врачи, они были не боевым отрядом, а поддержкой, однако вполне могли дать сдачи, если потребуется. И сейчас пятеро людей в белых легких доспехах с крестами на плечах обследовали место и укладывали тела на носилки. Единственную выжившую было решено переместить в Токио, где был лучший реабилитационный центр мистической Японии, ибо внешние раны были залечены, а вот душевные нужно было лечить долго и кропотливо. Запиши число погибших от рук отступника, а потом их количество умножь на 25 и запиши число в ту самую книгу, приказал Алкид одному из врачей, что искал паспорта погибших, чтобы предоставить их в полицию. «Хорошо», – произнес медик и ушел осматривать тела дальше. Та самая книга, книга крови. Туда записывали имена всех погибших от рук демонов и отступников. Затем общее количество подсчитывалось и умножалось на 25. Когда число достигало 1000, без умножения, Алкид приходил в преисподнюю и устраивал акции устрашения, уничтожая здания и важную инфраструктуру, при этом не трогая мирных жителей, ибо мы, не они. Но если ситуация не менялась и число отступников не уменьшалось, то тогда один или два города демонов исчезали вместе с его жителями, а куда, неизвестно. Почему так? Отступники – это последствия мягкой политики сатаны по отношению к старым порядкам и дискриминации перерожденных и низших, которые восстают, каким-то образом покидают преисподнюю и начинают нападать на людей. Плюс, фигуры зла – это они превращают перерожденных в таких тварей, что даже Алкид порой удивлялся их гротескности. Они все заплатят за халатное отношение к людям, все, и когда-нибудь они доведут меня, и тогда их раса исчезнет. Алкид шел с молотом в руках, его путь лежал мимо того самого парка, где Иссей стал демоном. И прямо сейчас воитель наблюдал интересную картину, истекающей кровью Иссей, перед ним Акина и Риас, а уже перед ними, падший прямиком из мафии. По крайней мере, одежда его очень походила на такую у гангстеров США прошлого столетия. «Меня это не касается, но болтать, когда твой слуга истекает кровью, глупо». Алкид свернул и обошел по широкой дуге сборище пафосных речеводов, которые только-только разошлись. А Иссей уже лежал на земле, весь в крови, а жизнь почти покинула его. Гиппократ бы их прибил за такое отношение к раненому. Фыркнув, воитель зашагал дальше, в ту сторону, где было сборище вампиров, что обитали в Японии. Он знал об этой встрече, ибо добывать информацию всеми путями он привык давно. И если сейчас их всех прихлопнуть, то в стране восходящего солнца не останется ни одного кровососа. Ах, как приятно осознавать, что еще одна страна избавится от этих паразитов. Верно, Алкиду было приятно, когда количество вампиров сокращалось, ибо, чем меньше их, тем их меньше, разве не логично? И со временем есть шанс полностью избавить мир от этого бесполезного вида. И правда, он ничего не принес никому, лишь мешался под ногами и пытался казаться гордым и аристократичным. Другие виды хотя бы полезны в перспективе, а эти – мусор обыкновенный, что заслужил лишь уничтожение и сжигание остатков в святом огне. Ну, мой крушитель, помоги мне. На лице Алкида появился оскал. Оскал, после которого всегда была резня. Всегда, без исключений, улыбка убийцы и охотника, что нашел жертву. Воитель даже облизнулся, ибо вампирская плоть на вкус была очень похожа на говядину. Однако есть ее мог только Алкид, ибо не брезговал. И вот, крылья цвета серебра, привели воина к замку в европейском стиле, что остался от какого-то древнего лорда, что в прошлом жил в Японии. Вампиры всегда выбирали такого вида сооружения, ибо аристократы. Ну, а Алкиду было только лучше. Искать вампиров было намного легче. Размяв шею, воитель зашагал к воротам, что были приветливо распахнуты. Молот в его руках заискрил, а глаза заблестели. Охота – это одно из его любимых занятий. Особенно охота на паразитов и им подобных. Особенно на них. Глава 16. Ваза. Отец. Что такое, Ямато? У тебя лицо слишком серьезное. Сразу представляю вместо тебя отца, который решил влезть в очередную авантюру. Опасную. Мимика очень похожа. Верно, лицо скромного и стеснительного парня сейчас было серьезным, что делало его похожим на человека, который поглотит тебя, если тронуть его слишком сильно, взято из энциклопедии Азазеля о мифических существах и сильных мира сего. Такую мимику редко можно было увидеть на лице Ямато, который был нерешительным во многих аспектах жизни. И это удивило Тацуми, который смотрел то на сына, то на бумаги, что стопкой лежали на его столе. Отец, что с дедушкой? Чуть нахмурившись, спросил юноша прямо. Лис выгнул бровь и вопросительно посмотрел на своего сына. «А что с ним? Пьет, курит, смеется над врагами, устраивает кровавые бани. Это его обычные действия и дела. Что-то еще появилось. Почему он такой?» Ямато словил чуть осуждающий и до сих пор вопросительный взгляд от отца. Парень вздохнул. «Я умею подмечать мелкие детали, и ты это знаешь». Тацуми оторопел и поднялся со стула, чтобы подойти к сыну. Он чуть ли не огрызался на слова отца, а это никак не вяжется с характером Ямато. Лис встал напротив парня и посмотрел тому в глаза. «Что случилось?» — серьезно спросил Тацуми с нотками беспокойства в голосе. Он действительно волновался за сына и не хотел, чтобы тот стал таким же, как и его отец. Поэтому Алкид был отстранен от обучения Ямато. Практически. Однако старый черт умел ловко проникать на уроки и переиначивать их на свой лад. Однако все равно, дед постоянно говорит о вреде лжи и лицемерности, однако сам он лжет и лицемерит. Превозносит людей, но ничего для них не делает. Утверждает, что вампиры и демоны вредят человечеству, однако статистика говорит о незначительных жертвах от вышеназванных. Дед жестоко мстит за убитых людей, горя ненавистью к потрошителям, однако и сам потрошит и поедает врагов. Почему у него такие двойные стандарты? Разве он не умудренное годами существо, что должно понимать циничность таких действий? А еще он мог бы просто сидеть дома и не лезть к демонам, но он почему-то захотел. Что с ним такое? Ямато смотрел все время в глаза отцу и говорил ровным спокойным голосом с нотками злости. Тацуми с шоком смотрел на сына. Парню хватило всего лишь нескольких недель проживания с дедом, чтобы точно описать характер того, даже не зная всех дел, какими тот занимался, пока внук не видел. Лис вздохнул. «Присаживайся, сейчас я поведаю тебе кое-что». Пока отец и сын разговаривали о своем родственнике, этот самый родственник лежал на диване и медленно потягивал пиво, находясь в форме школьника. После школы Алкид посетил поместье Тамама, где отдохнул морально. Теперь же он отдыхал физически. Экстерминатус работал хорошо, только поглощал слишком много энергии. Но эта проблема была решаема, по крайней мере Алкид надеялся, что она решаема. Плюс он исследовал часть сети магических каналов, что пронизывали город. Это и была основная цель Алкида, и это не стёб, нет. Это было исследование линии города. Может, Вайтили понимал, знал и осознавал, что его идея – бред больного ученого на пенсии, однако сердце требовало хотя бы попытаться сделать это, сделать то, что он видел давным-давно. Первичные исследования давали надежду, они были насыщены неимоверным количеством энергии и постоянно выделяли огромное ее количество в атмосферу. Поэтому-то в городе было много отступников, а сильных буквально тянуло сюда. Халявная энергия, что была в атмосфере в огромных количествах. Стать сильнее, увеличить резерв, взорвать ее, разные цели, но одно место, этот город, так почему бы не воспользоваться кокобелем, как только он вскроет сосуды, сразу же выкачать, постараться, по крайней мере, потому что энергия в чистом виде практически равна пыли по опасности, топливо для магии использовать для нужд ордена. Конечно, можно было послать людей, но Алкид привык делать работу с рейтингом опасности смертельно самостоятельно, все же он не хотел, чтобы кто-то погиб на такой миссии. Естественно, это не нравится многим, но разве древнее существо переубедишь? Так, теперь перекусите и вновь идти к той церкви, где падшие себе логово состряпали. Хата воли бога не зря там стоит, одна из точек накопления прямо под зданием. Вкусное место, которое нужно очистить и приватизировать на нужды ордена. Все же место, где скапливается большой колва энергии, идеальное место для штаба. Стационарная защита, ловушки, автоматоны, все это можно будет подзаряжать прямо там, не тратя собственных сил. Да, я прибыл сюда только ради этого, вернее, ради Лейлини, и теперь мне известно, почему же здесь всегда такие замесы. Все из-за нефти магического мира, маны, ее тут много, и мой долг сделать ее собственностью ордена, ну, и ради кое-чего, что я, теоретически, смогу воссоздать. Благо записи и книги по поводу этого чуда у меня есть. Конечно, работать оно будет иначе, однако принцип будет тот же, что и много лет назад. Надо только Зилтречу сказать, а то обидится и таки устроит мне сюрприз, о котором он давно говорит. А этого я ой как не хочу, ибо подарки Зилтреч дарит очень эффектные. В плохом смысле этого слова, да. А пока мои мысли текли рекой, я успел пожарить стейк, накрошить салат из помидоров и огурцов и поставить тарелки с этим на стол. Мда, я почесал затылок, смотря на два огромных куска, толщиной и размером с тарелку, мясо и салатницу, что была наполнена покрошенными овощами. И как я это съем? Ох, старые привычки очень сильны. Обычно некоторые личности сжирали тонны еды за день. И как эти женщины не толстели? Ни я, ни Шира не знали, еле успевая готовить на огромную ораву. Запомните, медуза может поглотить за присест три полностью зажаренных свиньи. Ха, хочу, чтобы все они были здесь со мной. Эй, убери грусть с лица, тебе не идет. Да, Иосиф, ты прав, но сначала надо выпить чего-нибудь крепкого, чтобы они меня отпустили и прекратили звать с собой. Так, где тут у меня вино Диониса? Одно из лучших пойл во всем сверхъестественном мире. Даже меня оно способно сразить, если я сразу волью в себя десяток литров. Ага, вот оно. И только я взял бутылку в руку, чтобы отпить напитка Бога. В дверь позвонили. Черт, Морган не должен баловаться вином. И теперь мне смотреть на лица, что шепчут мне. Идем с нами, за нами. Вместе мы найдем покой. Бейрер, скоро можно будет ехать в места жительства для Наполеонов. Иссей был ошеломлен новой информацией о себе и окружающем его мире. Оказывается, его сон на Юме был не сном, а реальностью, жестокой реальностью. Хёда действительно был убит, но буквально из лап смерти его выхватил Риас Гримари, которая переродила его демоном, самым настоящим. А еще в этом мире существуют ангелы, падшие, боги, йокаи и другие существа из всех мифологий. И теперь Иссей Хёда являлся слугой Риас, а она, его королем. Фигуры зла, новый мир и роль, святые механизмы, все это свалилось на голову Иссея. И теперь ему просто необходимо было посоветоваться с кем-то, кто поймет и расскажет чуть больше, чем его хозяйка, президент. Но парень не паниковал. Да из чего? Какие перспективы? Стать высшим, завести гарем, это самое важное. И быть уважаемым и богатым. Да еще и невероятно долгая жизнь. Просто прекрасно. Обменять скучную жизнь человека на нелегкую, но перспективную жизнь демона, просто отличная идея. Поэтому сожалеть Иссей не собирался, гормоны и фантазии ударили в его голову очень сильно, поэтому он продолжал звонить в дверь, хотя та давно была открыта, а в проходе стоял раздраженный Морган. Почему Хёда побежал к нему? Просто он смог услышать, что Риас хотела попытаться сделать из Блейка своего слугу, а значит он мог знать о другой стороне мира. Хватит, раздражаешь, ребро ладони, прилетевшие прямо в макушку Иссея, пробудило того от буйных фантазий. А, прости, Морган. Хёда чуть ли не вцепился в Блейка, который даже отступил назад. Мне нужна помощь. Она связана с твоим становлением демоном. А, Морган молча указал рукой внутрь своего дома. Иссей, чуть шокированный, кивнул и зашел внутрь. Хёда ел и лил слезы. Настолько вкусный стейк могла приготовить только его мама. А этот, это еда богов. Вкус, соки, мясо. Теперь ты демон. Твоей жизни угрожает опасность, мрачно заключил Морган, попивая из бутылки пива. От падших и ангелов, мы ведь враги, так? Блейк кивнул на верное умозаключение Иссея. Но не только. Йокай тоже опасны, как и духи, да и о злых существах других мифологий не стоит забывать. А еще ты должен быть хорошим демоном, иначе в гости нагрянет серебряный ангел. А это кто? Спросил Хёда и запил мясо лимонадом зеленого цвета. Морган усмехнулся. Опасный человек, но очень ленивый и очень жестокий. Очень-очень. Так что постарайся не грешить лишний раз. Иссей сглотнул, а капля пота пробежала по его щеке. Нутром он чувствовал опасность, что исходила от Моргана, что с улыбкой смотрел на него. Незримая тревога, словно человек перед ним готов был сорваться и разорвать ему глотку. Откуда такое ощущение? Из-за моего обращения, и почему я чувствую опасность от Моргана? Ты же не будешь грешить, людей там убивать ради развлечения или насиловать? Нет, не буду, выпалил Хёда, аж подпрыгнув на месте. После его слов аура враждебности утихла, а тревога ушла. Парень выдохнул. А теперь у меня вопрос, почему ты побежал именно ко мне? Ну, Иссей почесал затылок. Ты мой друг, да и я слышал, как президент говорил о тебе с Акино-сэмпай, и решил, что ты знаешь о другой стороне мира. Морган откинулся на спинку стула. Друг, давно он не слышал, чтобы его так называли. Вернее, Алкида, что все время внимательно следил за каждым словом и движением Иссея. И воитель понял одно, Хёда слишком человечен, что ли. Да и знание канона говорило об этом. Добрый и заботливый, ненавидящий драки и террористов. Ладно, я расскажу тебе о тьме другого мира и о минусах твоего положения. Я же все-таки охотник на демонов и знаю о твоем виде многое. Но не переживай, Морган замахал руками, когда Иссей открыто запаниковал. Я охочусь на плохих, так что не бойся. Итак, демоны это. Ямато смотрел на вазу перед ним. Тацуми же перелистывал книгу и изредка посматривал на сына, что узнал новую информацию о деде, очень неоднозначную. Ты очень похож на деда, в плане переменчивости. То ты серьезен, то скромен, то застенчив. Поэтому я не хочу, чтобы он влиял на тебя своим покореженным мировоззрением. Вот что сказал Тацуми самым первым, а затем взял три вазы разного цвета и разбил их. Потом он склеил новую из осколков трех и получил новую, кривую, разноцветную и уродливую. Примерно так выглядит личность моего отца, твоего деда. Я и твой дядя считаем, что за всю жизнь Алкида личности было три: человек, ангел и демон. А потом, в какой-то период времени эти личности одновременно лопнули и породили четвертую, безумную химеру. Человек – это его меланхолия и апатия. Ангел – это любовь к людям. Демон – это та самая жестокость и презрение. А демон и ангел – это и есть лицемерие. Поэтому-то отец такой, какой он есть. Тяжелая жизнь сделала из него хрупкую вазу, что может развалиться от любого чиха. А попытка изменить ее либо приведет к окончательной порче, либо к созданию новой. Вот так, но разве это нормально, жить так? С ужасом спросил Ямато, осознавая, что его дед больной психически, хотя тот и не подозревает об этом, наверное. Для него, да, он настолько привык, что переход и заскоки он не замечает и думает нормально, считая, что это просто настроение скачет. Поэтому он пьет и курит, чтобы хоть немного заглушить демона и ангела внутри. Однако нутром он чувствует, что что-то не так, но... Тацуми посмотрел сыну прямо в глаза. Он специально не пытается осознать все, что происходит с его психикой, забывает и отмахивается от этого. И пока ты сам ему не станешь тыкать в эту проблему, он ее не увидит. И делает твой дед это ради нас всех, неизвестно, что вылезет из вазы, когда та лопнет. Чудовище, или, быть может, реинкарнация библейского, ни я, ни твой дядя, даже сам отец не знает, что вылезет из этого. Поэтому он такой, какой есть. Ямато смотрел на своего отца, который спокойно говорил столь ужасные вещи. Осколки аж трех личностей, осознанием дедушкой этого и осознанное непонимание лицемерия и заскоков. И все ради всех. Уж лучше так, чем открытый ящик Пандоры. Ямато понимал это, но не мог принять. Я не могу принять этого, поэтому постараюсь образумить деда и уничтожить содержимое вазы, сжав кулаки, произнес юноша, за что заслужил улыбку отца и чуть грустный взгляд. Мы все пытались, но отец не замечал. Быть может, ты сможешь, успехов в этом деле, а еще ты просто обязан остановить деда от безумного поступка, который был навеян призраками его прошлого, любым способом. Я или Бенедикт уже пытались, как и твои бабушки, но тщетно. Ты, последняя надежда, иначе этот хрупкий мир треснет и рухнет из-за одного ритуала, на который нужно огромное количество энергии. Вот почему дед приехал в Кё. Магические линии под городом. В них все дело. Да, Тацуми кивнул. И нужны они ему. Морган смотрел в окно, как нагруженный новой информацией Эссей ковыляет домой. Блейк улыбался, ибо высоки были шансы, что семя сомнения было посажено в этом юном демоне. А оно могло в будущем прорасти и очень сильно ударить по демонам, ибо сильнейшие и уникальнейшие секьюрити – фигура значимая, и если она взбунтуется, что же тогда будет? Но это были лишь мечты, а сейчас надо было работать над другим планом, который мог бы выполнить многие задачи. Алкид работал над ритуалом, великим, о котором знают лишь единицы в этом мире. Ритуал, что должен был перевернуть мир и выудить грязь другой стороны. Ритуал, что мог дать шанс вернуть утерянное многие годы назад. Ритуал, что стал причиной катастрофы в мире ином. Ритуал, что превозносил эго магов. Ритуал, что порождал предательство и подлости. Ритуал, что выбирал лучших из лучших. Ритуал, что давал надежду. Ритуал, что давал шанс на исполнение мечты. Действительно великий, ради которого не страшно и умереть. Но нужно не забывать, что необходимо беречь ритуал от всяких грязных рук, что захотят осквернить его, это да. Морган улыбнулся и сел на диван, достав из холодильника на пути бутылку пива, которую открыл пальцем. Холодный напиток приятно шел по пищеводу, расслабляя тело Блейка, что думал и мечтал лишь о свершении ритуала, что должен был перевернуть весь мир. Там о нем знал почти каждый маг, а здесь лишь единицы, но это пока. Потом же многие перегрызут друг другу глотки ради участия в этом событии, ибо проходить оно будет не так часто, как хотелось бы. И называться этот ритуал будет. Морган призадумался. Он не мог придумать оригинального названия для своей затеи, поэтому остановился на оригинальном. Ритуал Святого Грааля. Глава 17. Истинные планы. Единственное, что хотел Морган, умение управлять временем. Взял и отправился в будущее, выкачал всю ману и вернулся в прошлое с выполненной миссией. Но нет, ему приходится день ото дня ходить в уже надоевшую школу и смотреть на Ямато, который пытается начать какой-то разговор, однако резко прерывает тот почему-то, а еще ловить взгляды от демонов, точнее от одной группы, а еще точнее от босса этой группы, что хотел обратить Моргана на свою сторону. Но Блейку было плевать на это, ибо дети есть дети. Ну, захотелось и все. Понимает Морган и поэтому дополнительно наворачивает 3 бутылки пива в день, чтобы не сорваться и не послать всех и вся в Перу, в интересное место, куда советуют ездить русские. В общем, время текло как мед, медленно и неторопливо. Поэтому Алкит решил убивать время во всяких играх. Нет, он и раньше играл, но теперь много больше и чаще. И обрел на этом пути одного товарища, с которым, впрочем, очень сложно было общаться из-за его извращенности. Ну, обычным людям, а Морган был необычным, поэтому все шло хорошо. Да и Ямато иногда заскакивал в их команду, и вместе они влетали в паблики, где били морды, образно говоря, всяким корейцам и китайцам. Так что Алкида захлестнула самая нелюбимая часть всея масс-медиа, эпизоды в экшен и драмотворениях, где показывалась повседневность. С одной стороны, персонажи лучше раскрываются и становятся более живыми, но с другой задница горит и требует слез или драк. Так вот, наблюдать за этим – одно, а участвовать – совсем другое. Ямато-то было хорошо, засел себе в комнате и копайся в фолиантах, что ему дал дед или отец. Иссей теперь работает демоном на полставке и ему не до скуки, да и окружение у него очень красивое. Когда грустить? А вот Алкиду в облике Моргана приходилось трудно. Заняться было нечем, а каноны и его производные приближались со скоростью роста зарплат в одной большой стране, то есть очень медленно. Дед Ямато подошел к лежащему на диване Моргану, что залипал в очередную убийцу времени, которую скачал на телефон. «Да, не отрываясь от дела», — спросил Блейк. «Я хотел бы поговорить с тобой о кое-чем». Парень почему-то стал серьезным и даже напрягся. Алкид поднял свой взгляд на внука и вскинул бровь. Редко можно было увидеть Ямато в таком состоянии. О чем же? Морган был расслаблен, даже слишком, однако это ничуть не успокоило мага. Он знал, что этот образ – иллюзия, обман, ложь. Обычный и не очень враг напал бы, чуя легкую победу, а потом бы расстался с головой, ведь еще 6 рук не дремлют и готовы защищать владельца в любое время суток. Они стали чуть ли не отдельным организмом и теперь проявляются при малейшей угрозе, которую не видит или не чувствует сам Алкид. И это было страшно, потому что они реагируют даже на смену настроения. «А тебе? А что обо мне говорить?» Алкид наклонил голову набок. Ямато же выдохнул. «О твоем поведении. Ты не чувствуешь, что с тобой что-то не так?» Морган молча пощупал себя и пожал плечами, не обнаружив каких-либо проблем. Маг вздохнул и сел в кресло, что стояло рядом с диваном. Не о теле, а о духе. Ты ведешь себя неправильно, очень даже. Говоришь об одном, а делаешь другое. Говоришь о вреде лжи, однако лжешь сам. Лицемеришь, убиваешь невинных, но других в этих вопросах ты жестко контролируешь, угрожая расправой над целой расой. Расой, дедуля. Ямато вскинул руки. Ты грозишь демонам истреблением, если Сазикс не изменит политику по отношению к старым демонам, и дал ему каких-то 5 лет. Разве это нормально? Это же лицемерно и эгоистично. Думаешь, тебе это сойдет с рук? Когда-нибудь тебя прихлопнут твои ненавистники и все, а твоя семья не хочет этого, знаешь ли. Ямато выдохнул после своих слов. Так еще и твоя тройственность. Поэтому-то ты творишь все это. Дедуля, ты должен взять и перебороть 2, оставив 1, человека, что спит внутри тебя, и тогда призраки отпустят тебя, как и прошлое. Разве, я ничего за собой такого не замечал? Да не, ты ошибся, внучок, но за заботу спасибо. Алкид улыбнулся и посмотрел на внука, а затем спокойно встал и вышел на улицу, пройдя мимо зависшего мага. Ямато не мог прийти в себя еще минут 5. Дед ничего не понял, или не захотел понять. Мак от злости сжал кулаки. Как Алкид не мог понять простых истин? Его поведение разрушает саму его суть и ведет к смерти. Тогда почему? Почему дед ведет себя подобным образом? Для этого должна быть причина, веская. Но настраивать весь мир против себя. Зачем? Только если. Ямато дернулся и рванул в свою комнату. Ему необходимо было поспешить и записать все факты, ибо если его догадка правдива, все очень плохо, настолько, что весь мир перевернется. Внук в деда пошел, не так ли, Алкид? Помолчи, Иосиф, у меня тут беда вырисовывается. Если о моей истинной цели узнают некоторые личности, то я просто не смогу исполнить ее. Но ай да Ямато, ай да, схватившись за то, что я настраиваю весь мир против себя, он уже выстроил несколько цепочек фактов. Вот что бывает, когда не скрываешь камней. Старею, точно старею. КХМ, так вот, он прав полностью. Я лицемерю и обманываю, даже собственную семью, ради собственной цели. Да, эгоист, да, ублюдок, но что поделать, так надо. А цель моя, помимо прикосновения небес, смерть или вечный сон, что получится. С великой силой приходит великая ответственность. Но не только она, но и отдача. И чем больше сила, тем сильнее отдача. Так вот, отдача началась и у меня, и у Сазикса начнется, но позже, через сотни лет, ибо сливаться со своей силой никто просто так не даст. У всего есть цена, моя, стирание разума и тела, а вместо нее придет энергия, чистейшая, прямо из бездны. В элементаля превращусь я, нет, в духа, с полным стиранием каких-либо помех для службы концепции. Личность, разум, тело, предыдущие связи, все это станет прахом. Потому что служба важнее. Откуда я это выяснил? А все просто, в некоторых местах кожа начала светиться без причины, а свое далекое прошлое я помню лишь обрывками. Да и фантомные боли отсутствия частей тела тоже нехорошо. Ну, а потом Иосиф рассказал мне обо всем. Да, я в заднице, 2 года, 3, максимум, а потом явление миру нового духа. Поэтому мой план, либо умереть раньше, либо впасть в вечный сон и стать памятником всему миру. Если первое очень сложно, мои руки уже начали сами двигаться, ну, которые фантомные, а регенерация на несколько уровней подскочила. Это хорошо, но и плохо, энергия не хочет, чтобы носитель умер раньше пробуждения. Ну, а второй выход, куда проще. Азазель, Вильзевула и еще парочку гениев собрать и заставить их исполнить ритуал, что я откопал в закромах библиотеки Атлантиды, что у меня в сокровищнице. Надеюсь, сработает. Иначе всему полный кобздец. Та штука будет полностью неуязвимой для физических атак и где-то 75% сопротивления ко всем видам магии иметь будет. Но это не точно. Может, хуже будет. Я лишь основываюсь на своих навыках и умениях. И моей семье лучше не знать об этих планах, не поймут. Ямато может и Тацуми, они наиболее лояльны к такому, чем тот же Бен или Тамама. Акио, лучше при ней не заикаться о своей смерти. Страшно становиться. Ох, точно. Как же я проведу ритуал, если ополчу весь мир против себя? Так ведь логично, когда враг предлагает себя усыпить и даже дает инструкцию, стоит поверить ему. Да и практичней, я без боя не сдамся. А к тому времени дух уже выйдет на арену и громко скажет: «Все сосать», и тогда Тригикса перестанет быть основной бедой. Но только тихо, об этом никто не должен знать. Почему я не пытаюсь прямо сейчас провести ритуал и уснуть вечным сном? Так в каноне прям задница полная была ближе к концу, а тут я закончу все быстрее и спокойней, обеспечу потомкам спокойную жизнь и уйду на покой, вечный, надеюсь, ибо судьба любит шутки и перемещения из мира в мир. Ты же не против поспать или уйти, а, Иосиф, лично мне все равно, куда ты, туда и я, да и с кем ты поговоришь в загробном мире, тем более мы прошли через такое, что отнекиваться и плакать по этому поводу, противно. Отлично, тогда можно со спокойной душой ждать канона. Ну, а теперь я закажу себе пиццу и пиво с помощью спецдоставки от компании Риасика Инкорпорейдит. Никогда не понимал попаданцев, что не использовали свои накопленные деньги в качестве платы за доставку демонами. Они же души не берут, а деньги. Ну, вот, сейчас мы и воспользуемся услугами. Ну-с, выпускайте Диамида, Кракена. Не, выпускайте демона. Риас Гримари сидела в комнате клуба и смотрела в окно. За короткий промежуток времени, 3 дня, произошло много забавного и хорошего. Иссей уже почти привык к работе демона и своему положению, однако изредка он смотрел на нее со страхом и небольшим отвращением. К Хотя, может, Риас это просто казалось. Всякое бывает. И работой Хёда она была довольна и гордилась им. Плюс он смог призвать свой механизм, и это оказался необычайно редкий артефакт – перчатка валлийского дракона. Вот с таким приобретением она точно сможет одолеть Райзера и получить свободу выбора. Но если бы Морган присоединился тоже, то шансы возросли бы еще больше. Но этот упертый человек отказывался напрочь от всех предложений, поэтому Гримари смирилась и прекратила попытки вербовки. Однако слежку не прекратила. А вдруг что? За Ютериас действительно беспокоилась. Морган усилил напор, и слухи об отношениях Кибы и Саджи раздулись и охватили чуть ли не весь город, и излишнее внимание к ее рыцарю мешало, да и сам Юта не выглядел веселым от такого отношения. Если раньше к нему лезли лишь девушки, то теперь иногда и парни, которые предлагали бросить Саджи и пойти с ними. И почему он такое творит? Да и еще вечно смеется над ними, демонами, и в шутках использует такие фразы, что они явно показывают, что Морган знает о проблемах ее слуг. Однако этими фразами он пытается подтолкнуть тех к осознанию и принятию себя и своих проблем. И за это Риас была благодарна Моргану, но вот методы донесения были слишком грубыми. Да и на Иссия тот имел странное влияние. То они вместе катнут в доту фастом, а потом Ис будет работать и рвать зад ради вас, госпожа, то мы фастом пожрем. Блейки подружились с Иссе, это да. И факт этот не нравился Риас. Влияние Моргана могло сильно ударить по психике Иссея. Всякое возможно, особенно с тем, кто, пробегая мимо кабинета студсовета во время посещения его Серафол Левиафан, кричал: «Девочки-волшебницы, сосать!» Но что поделать, Морган мог насильно вытащить Хёда качаться или тренироваться боевые искусства, а Ямато утянуть на лекцию по магии от его отца. В общем, странный союз, но полезный. «Риас, ты улыбаешься?» приметила Акина, стоящая рядом со своим королем. Президент стала чаще улыбаться, произнесла Каника и продолжила есть свои печенья. Киба лишь кивнул. Возможно, жизнь стала просто несколько веселей. Пока Риас предавалась воспоминаниям об Иссее и его глупых, но забавных поступках, совершенных вместе с Морганом, Сонаситри разбирала бумаги и отчеты. Быть может, для Риас Морган и принес что-то хорошее, но для главы студсовета одни беды и головные боли. Словно тот специально делал все, чтобы вывести ее из себя. То Саджи заденет, то кого-то из ее свиты. И кроме этого, он делал вещи, что выходили далеко за рамки поведения обычного школьника. День назад он приехал в школу на велосипеде, обшитом картоном, который походил на Т-34. Так плюс к этому он ездил по зданию и громко пел песни о революции и гимн СССР. С чего? Почему? Очень часто Сона не могла понять логику и течение мыслей этого человека. То ли он издевается на ней, то ли просто развлекается. Но Ситри склоняется к первому, ибо вчера, когда приехала сестра, Сона дернулась, вспоминая момент встречи и лица слуг. Когда девочка-волшебница перед ними оказалась владыкой преисподней, Морган словно специально громко сказал прямо перед дверьми: «Девочки-волшебницы, сосать!» Некультурно, некрасиво, но и опасно для него же, ибо Серафол очень не любит тех, кто оскорбляет девочек-волшебниц. Еле-еле Сона смогла убедить сестру не губить глупого человека, что не осознает величия девочек-волшебниц и их магии. Как же Ситри было стыдно перед слугами тогда. Так еще Блейк постоянно донимается Джи фразами по типу: «Чего такой грустный? Хай кратко и сосал невкусный». Это вообще выходило за рамки каких-либо норм. Сона пыталась воззвать к голосу разума Моргана, но тот лишь пожимал плечами и убегал проказничать. Однако и польза от него была. Число хулиганов и опасных личностей в городе резко сократилось. Да и демонов-отступников тоже. Хотя Ситри было неприятно, что он чуть ли не тыкал их лицами в тела отступников. «Как котят, кайча, все хорошо?» Из мыслей Сону вывел Саджи, что с беспокойством смотрел на руки Ситри. Та незаметно порвала бумагу, что сжимала в руках. Сорвалась. «Все хорошо, просто вспомнила кое-что неприятное. Демоны очень любят втираться в доверие, чтобы заставить людей служить им. То же самое происходит и с обращенными. Король вначале ведет себя ласково, а потом резко раздвигает твои булки и засовывает огромный резиновый». Иссея передернула от воспоминаний. Он просто представил, как прекрасная Риас Гримари берет его булки и... Страшно очень, хуже расфиженного свина в лейте. «Чего такой кислый, Иссе?» Сидящий рядом с ним Морган пил пиво. Этот нехороший человек призвал Хёда, чтобы тот принес ему пиццу и пиво. Возмутительно, но прибыльно, поэтому парень не возникал. «Да просто, твои слова, «Быть может, в моем случае, все будет хорошо», — запинаясь, спросил Иса. Блейк поставил бутылку на стол и потер подбородок. «Ну, все возможно, но большая часть именно таких. Однако у тебя есть высокий шанс поиметь тот самый гарем, о котором ты мечтаешь, правда?» Иссей подпрыгнул на стуле. Морган усмехнулся и показал на левую руку подростка. «Сила, что дремлет в тебе, велика. Развей ее, и весь мир падет пред тобой. Даже боги не смогут тебе что-либо противопоставить». Серьезный взгляд Блейка смел улыбку с лица Хёда. «Но ты должен запомнить важную вещь. С великой силой приходит великая ответственность, а также отдача, плата за силу, ибо в нашем мире просто так ничего не дается. Так что тренируйся и не отлынивай на моих тренировках, иначе умрешь». «Как это? Разве мне что-то грозит сейчас?» — Иссей спросил, выгнув бровь. Морган кивнул и посмотрел на вечернее небо. «Мир — штука опасная. Каждый день происходит что-то. Убийство, грабеж и насилие всякого характера. Все мы считаем, что нас не коснется. Но нельзя быть настолько глупым, чтобы верить в это. Уж лучше с мечом в руке, чем с ножом в затылке. Это я к чему?» Блейк отпил пиво. Хёда же внимательно слушал слова своего друга. «А к тому, что лучше сдохнуть в бою, чем от рук крысы или предателя, или же простого разбойника. Поэтому тренируйся, чтобы стать сильнее. Много сильнее, чем боги и даже сильнее бича всего потустороннего, серебряного ангела». «Да», Иссей сжал кулак и кивнул. «Я стану сильным и заведу себе гарем из самых горячих красоток мира». «Тогда, вперед!» Блейк встал со стула и направился к выходу со двора дома Хёда. Однако он остановился и посмотрел на Иссея. «Но никогда не становись защитником справедливости или героем, ибо это – путь в бездну». Глава 18. Падшие, демоны и ангелы. Падшие, ангелы, что предали отца и пали. Причины были самыми разными – любовь к смертным, желание помочь людям или банальное выпячивание своего эго данным поступком. Но известно было одно: прощение Бог своим заблудшим детям не давал и карал наравне с демонами. И не просто так, из вредности или тщеславия, а из-за отношения большей части падших к тем, кому они сначала хотели помочь. Вседозволенность ударила в голову падшим, что превратило их в монстров, равных демонам по жестокости. Однако во тьме всегда есть место свету, и этим светом было Зазелли и его ближайшие соратники. Они старались убирать самых радикальных братьев и сестер, пытались воззвать к голосу разума тех, кого еще можно было вернуть на истинный путь падшего, помощь людям и исполнение своих мечт. Но никто не слушал, почти никто, кроме, может, нескольких тысяч. Поэтому-то Зазелли окропил свое копье света кровью братьев и сестер, потому что по-другому нельзя было. Однако губернатору не пришлось лично проливать реки крови радикалов, чтобы поставить свой род на путь истины. За него это сделал Серебряный Ангел, который провозглашал людей важной расы и карал тех, кто посягал на жизни его подопечных, и жестоко карал. Мрачный рассвет до сих пор вызывает мурашки по телу тех, кто помнит тот день. И с тех пор падшие стали намного лучше относиться к людям и даже другим расам, потому что ангел не дремлет и готовится вылететь по головы тех, кто издевается над людьми. В нынешний 21 век падшие стали одной из самых продвинутых в научных планах расой, которая изучает святые механизмы и руины древних цивилизаций, которые сокрыты на территории, где господствует христианство. И большая часть славы была заработана чересчур любопытным ученым и губернатором, что любил науку больше, чем битвы. Азазель. Впрочем, Шимхазай не отставал от него на этом поприще, а Баракелли как и Бель больше тяготели к битвам. Поэтому нынешнее правительство падших было уравновешено, да и незримое серебряное крыло маячило на горизонте, не позволяя падшим разгуливаться слишком сильно. Верно, Азазель большую часть времени проводил в лабораториях и библиотеках, а также проводил множество экспериментов, самых разных направленностей. Но сейчас его голова была занята мыслями о другом, о мире. Верно, после Великой войны демоны, падшие и ангелы заключили перемирие. Впрочем, оно было очень хрупким. Ангелы стали куда опаснее после реформ. Демонов было много, как и падших, поэтому в то время стычек было очень много. Да и сегодня их количество не уменьшилось, лишь масштабы сжались до стычек между двумя-тремя, а не целыми отрядами и, бывало, армиями. Вооруженный нейтралитет, чего уж говорить. Но сейчас Азазель знал, чувствовал, что так продолжаться не может. Им всем нужен мир, иначе в будущем их просто сотрут другие мифологии, да Иллюминати находится на пике своей мощи. Однако глава ордена пока не предпринимает в сторону библейской мифологии никаких серьезных сдвигов во всех смыслах. Нам нужен этот чертов мир, иначе наша история может закончиться печально. Губернатор откинулся на кресло стула и потер лоб. Слишком было сложно скрывать факт того, что главы трех сторон уже негласно заключили меж собой полноценный мир, а для оглашения нужно было провести серьезную полировку и проверку. И мешало губернатору одно, точнее, один, серебряный ангел. Этот старпер до сих пор жив, и даже стал сильнее, чем раньше. Если его проигнорировать, то последствия придется раскапывать экскаватором. Впрочем, этот старик стал куда мирнее и спокойнее, чем раньше, во времена библейского. Меньше рейдов и расправ, зато больше контрактов и условий. Падшим было поручено свернуть деятельность по извлечению механизмов и вербовке их владельцев в ряды падших. Азазель не мог понять, с чего такое требование, да и как он его выполнит. Слишком хорошо приклеилась эта тактика к падшим, и оторвать ее будет сложно и опасно. Но нет, ангелу плевать. Главное – выполнение. Вот же фактор неожиданный. Портит все. Однако, Азазель скрестил руки на груди, сидя в кресле. Не нравится мне все это. Его политика, планы, действия, все имеет смысл. Так какую же цель преследует этот старик? Губернатор вздохнул. Действительно, настраивать против себя весь мир, глупо. Если это не цель, но зачем, для чего? Почему ангел решил принять на себя весь гнев тех, кого он разозлил? Вот эти вопросы очень интересовали падшего, который сидел в своем кабинете, что был завален бумагами. Ну, хоть немного осталось, а потом можно будет покумекать над этой проблемой. И только Азазель закончил фразу, как по всем законам подлости, в кабинет, после стука, зашел секретарь и положил еще одну стопку бумаг на стол губернатора. Тот устало вздохнул и чуть было не стукнул стол своим лбом. Жизнь бюрократа начинала кипеть с новой силой. Как же Азазелю хотелось уйти от этого. Демоны, древняя раса. Конечно, есть и древние, но все же, одна из самых жестоких и очень переменчивых. Официальная история говорит лишь об одной огромной гражданской войне, когда молодые наследники домов решили сменить курс политики ада. Однако до них самих было множество стычек между разными домами. Фактически, четыре владыки с помощью крови и стали смогли привести свою часть ада в более-менее стабильное государство, которое сейчас набирает силу и наращивает свои мощности во всех сферах. Однако в политике все еще были сложности, как и в строении общества. А с появлением фигур зла все стало хуже, чем раньше. Старейшины, часть из которых помнит времена Люцифера, были жесткими консерваторами и отказывались принимать реформы сатаны, да и очень часто могли на совете обвалить голоса и разрушить любые попытки протолкнуть новые законы. Они мешали развитию отношений между чистокровными демонами и обращенными, считая последних лишь рабами да прислугой. Сатана бы лично их всех уничтожил, все-таки эти старики очень мешали его политике, да и они умело подливали масло в огонь, побуждая оппозицию к активным действиям, однако сами они оставались в тени. Хочется, да колется, как говорится. Эти старейшины обладают слишком большим влиянием и силой в политической сфере, поэтому их исчезновение может привести к коллапсу. Тем более многие из стариков обладают поддержкой народа, поэтому при их смертях могут возникнуть бунты, которые могут перерасти в революцию и новую гражданскую войну. А этого сатана очень не хотел, ибо настоящий Сазикс Гримари, пылкий и жизнерадостный юноша, сгинул в давней войне, когда убил своей силой первого солдата старых владык. И с тех пор он стал тем, кем его все считают, сильным и опасным противником в битве и на политической арене. Но лишь те, кто знают его истинную личину, большая же часть считает его шутом, что по ошибке сел на трон. Маска, простая маска. Поэтому основная направленность сатаны – лишить власти старейшины и убрать их с политической арены. Вот только вмешался тот, кто давно убил Альбиона и держал в страхе многих, Серебряный Ангел. Кровавый пакт, вот что пришлось подписать Сазиксу. Он до сих пор корил себя за этот поступок, но иначе бы его поданным пришел бы конец. Пакт был небольшим по содержанию. Ангел в приказной форме сказал Люциферу разобраться с притеснением обращенных и старейшинами в течение 10 лет, и тогда он не тронет демонов. А если за это время Сазикс не справится, то ад будет утоплен в крови 95% демонов. А как и каким способом владыка должен был выполнить условия, лишь его проблемы. И беда была в том, что осталось всего лишь 5 лет. 5. За половину срока дело не сдвинулось с мертвой точки. Старейшины просто так не пропустят какие-либо законы и реформы. Консерваторы, что с них взять, вечно хотят вернуть старые порядки. И даже угроза ангела не пугала их. А вот Сазикса пугала. Этот человек не зря прослыл среди его врагов, как убийца убийц. И Люцифер не хотел гневить того, кто зарубил Альбиона очень давно. Да и Люминати выросли до таких размеров и сил лишь благодаря упорству и силе Алкида, что вот уже целый год не появлялся где-либо. Но думать о кончине столь могучего существа Сазикс не мог, а вдруг тот только и ждет повода напасть. Было пару раз такое, но только с южноамериканским пантеоном. Поэтому Сазикс был максимально осторожен в игре, где на кону стоит жизнь целой расы, а в таких действиях каждая ошибка может стоить всего. А терять это все Люцифер не намеревался, ибо все это было заработано реками крови и морями слез. Естественно, он и остальные 3 владыки не могли понять помысла Алкида. Вот зачем ему в открытую угрожать чуть ли не каждому встречному и настраивать того против себя, показать себя, а зачем? Просто потому, что с ума сошел. Да нет, тогда его давно бы его же дети спеленали. Но цель у него точно была, и то, что она была неизвестна, не нравилось сатане, совсем. Так что на уме у одного из сильнейших, но этот вопрос нужно было отложить на свободное время. А сейчас Сазикс шел в пасть акулы, на совет, где старейшины снова найдут повод обрушить реформы. Ангелы, дети божьи, верные сыновья и дочери самого Бога, светлые существа с белыми и золотыми крыльями, что направляют и оберегают людей от опасностей мистического мира. Однако сейчас эту роль взял Орден Люминати, поэтому ангелы следят за подконтрольной им организацией, церковью. Да и свою силу нужно наращивать тоже, ибо мир катится к катастрофе. Это чувствует каждый житель небес. Никаких войн не было между светлыми ангелами, а последние реформы Бога лишь усилили крепкие позиции детей Божьих. Больше свободы, больше возможностей для развития. Дети ангелов, полукровки, больше творчества и денег, все это положительно сказывалось на небесах и жизнях каждого отдельного ангела или каждой отдельной души. Казалось бы, ангелам легче всего, ибо ангел за них, да и нет ситуаций, как у демонов или падших. Но, как свету есть место во тьме, так и тьме есть место в свете. И тьмой этой была печаль и тоска, тяжелая и жгучая. Хотя Бог умер давно, но боль утраты до сих пор гложила всех тех, кто знал о смерти отца. Да почти каждый знал об этом, потому что скрыть такое ото всех невозможно. Действительно, свобода дала счастье, однако знать о том, что отец не посмотрит на тебя с улыбкой и не поможет, тяжелая ноша, да и еще божественная система, баги, ошибки и сбои, частое явление. Единственное, что могли сделать ученые небес, это поддерживать существование системы. И это очень важная работа, потому что без нее исчезнет экзорцизм и возможность людей бороться с тьмой. Да и неизвестно, как повлияет отключение ее на святые механизмы. А искать мастера для ремонта где-то на стороне, глупо и опасно. Да и кроме Алкида из людей или других существ не ангелов эту систему никто не видел. А сам Серебряный Ангел не мог починить конструкт божественного уровня, ибо не подкован в таком ремесле. Однако в остальном у ангелов было все хорошо. Процветание и благодать. Да и тренд Серебряный Ангел давал огромное количество денег в казну, что позволяло торговать с другими расами и пантеонами, скрытно, не выдая себя. И это приносило плоды. Все-таки знания и информация всегда были полезны и важны не только в мирное, но и в военное время. Михаила, Азазеля и Сазикса объединяло одно – желание создать мир между их расами, чтобы сообща бороться с внешними врагами и не дать их фракции быть поглощенными другими, ибо это сулило крайне печальный конец для всех них. И если Азазель думал о том, как ангел повлияет на будущий договор, а Сазикс о том, что делать с пактом, то Михаил думал о совсем печальных вещах. Дядя стал другим. Он стал заставлять мир ненавидеть его и подливал масло в огонь, словно ожидая ответной реакции. И делал это так, чтобы его спина была открыта, мол, атакуй, я беззащитен. Но никто не велся, что печалило Алкида. И архистратик даже догадывался о причине таких глупых и безумных попытках обратить весь мир против себя. Ангелы чувствительны к отрицательным эмоциям и настроениям. А Михаил был не просто ангелом, а целым архистратигом. Поэтому собрать из кусков эмоций пазл и расшифровать его он мог. И мужчина догадывался о причинах и целях. Алкид хотел умереть, либо от рук своих врагов, либо целого мира. Ангел это чувствовал, даже видел, однако сам ангел не подавал признаков того, что хочет умереть. Веселый и жизнерадостный, азартный и активный, богатый и счастливый семьянин. Так почему же Михаил буквально видит это желание смерти? Заброшенная церковь города Куа, место, где обосновались падшие, что должны были убить Хёдайсе. Плюс, глава операций, Рейналь, хотела заполучить сумеречное исцеление, артефакт, что позволял залечивать практически любые раны. Но кое-что мешало падшей и ее команде выполнить прямой приказ Азазеля, вернее, кое-кто. Морган Блейк, этот человек достаточно быстро сблизился с целью и завел дружеские отношения. Тем более этот человек умудрялся каким-то образом срывать все их планы, появляясь там, где не следовало. То в парке появится и отпугнет Дюнашики, то на улице и поможет Хёда отступить от Караварнир. Да что же это такое? Простой человек, мусор, обладал молотом, что метал молнии не слабее, чем природные. Да и его хаотичный стиль боя. Да и Хёда проявил свой механизм и стал усердно тренироваться, плюс стал слугой этой буренки Гримари. И все в совокупности невероятно злило Рейналь. Все ее планы летели демону под хвост, она бы давно прикончила этих двоих, но близость Гримари и сила Моргана как бойца не позволяла это сделать. Поэтому нужно было поймать Хёда и Блейка в ловушку, где они бы с легкостью прихлопнули их разом. А затем можно будет повернуть все так, словно пешка Гримари напала первая и спровоцировала конфликт. Да, хороший план, но невероятно трудный в исполнении. Говорят, что все встречи не случайны и несут с собой что-либо. И вот Иссей сейчас смотрел на довольно приятную для него картину, сочную попку монашки, и думал, а что сулит мне эта встреча? Простите. Поднявшись, извинилась монашка и начала собирать разбросанные по земле вещи. Хёда, как истинный мужчина, помог девушке собрать ее пожитки, за что получил искреннюю благодарность. Оно, не подскажите, где здесь церковь? Я, кажется, заблудилась. Монашка стала излучать ауру забитого котенка. Иссей призадумался. Единственная церковь в городе это, на холме. Но она же старая. Хотя, неисповедимы пути праведника. Конечно, я вас даже проведу, почесав затылок, произнес парень. Девушка засияла и осыпала парня горой благодарностей, а потом чуть ли не ударила себя по лбу. Простите, совсем забыла. Меня зовут Асия Арджента. Ничего страшного. Хёда Иссей к вашим услугам, миледи. Парень галантно поклонился, чем смутил Асию. Все же уроки Моргана не проходили даром. Хотя для чего Иссею этикет? Вот для чего. Чтобы кадрить таких дамочек. Хи-хи-хи. У вас хороший итальянский. Словно вы родились в Италии. Это. Да я просто изучаю его. Да. Парочка из монашки и японского школьника скрылась в толпе, а человек, что читал газету, сидя на скамейке, опустил злосчастную бумажку. Морган выдохнул дым от сигареты и усмехнулся. Только что был брошен камень, что породит лавину в скором будущем, и неподготовленные будут похоронены под толщей земли, что свалится им на голову, а люди, как Морган, будут пожинать плоды, используя все, что может дать ситуация. Ловким движением пальца Блейк отправил окурок в урну и достал вторую сигарету из пачки, что покоилась в кармане. «Что же ты будешь делать, а, Иссей?» Юноша выдохнул дым. «Будешь действовать как в каноне, или же поступишь иначе?» Морган усмехнулся шире. «Раз уж все встречи приносят что-то, то что же принесет встреча с монашкой Хёда? Любовь, а быть может и ненависть, все зависит лишь от тех, кто встретился. Восторжествует ли плюс над минусом, пожнут ли плоды счастья эти двое, или же судьба сломает их, как ураган ломает тонкие деревья, исход в руках лишь этих двоих. Поэтому Морган принял решение не вмешиваться в будущее. Пусть будет так, как нужно судьбе, а что ей нужно, это уже иной вопрос. Глава 19. Рождение. Ямато, внук Алкида Серебряного Ангела. Однако в отличие от своего знаменитого родственника он не тяготеет к всемирным разрушениям и хаосу с анархией. Он ученый, которому нужны книги и неизведанные для счастья. Также он не походит на отца и дядю, которые воплощают в себе какие-либо стороны Алкида. Он, это он, достаточно противоречивое существо. С одной стороны, Ямато хочет закрыться в огромной библиотеке и до конца своих дней изучать и экспериментировать, но с другой стороны есть Рассвайси, друзья и семья, которые не одобрили бы пожизненное заключение юноши в библиотеке.